43. Готовьте сами. Большинство готовой еды упаковывается в пластик, который практически сразу же после покупки отправляется на свалку. Тем временем вы можете купить большую упаковку пасты, чеснок, томаты и базилик без упаковки и приготовить несложное блюдо за половину стоимости готового блюда в пластиковой таре. То же самое касается сладостей. Муку, сахар, масло и яйца можно купить в перерабатываемой упаковке. И одной упаковки будет достаточно, чтобы приготовить несколько пирогов.